Неужели он умоляет ее вернуться? Нет, скорее требует. Милая философия, Чарльз. Черт побери, я готов сделать что угодно, с радостью. Рада за тебя. Я хочу тебя. Не надо так говорить. Что с того? Предположим, как ты любишь говорить, я соглашусь. Ты все равно уезжаешь в Испанию воевать. Что меняется для меня? Она пыталась с ним спорить, но он был явно не в том состоянии. «Возможно, ты останешься здесь чуть счастливее. А возможно, тебе захочется поехать со мной». Она едва не рассмеялась. Как у него все просто. После 6 лет замужества она должна бросить Малкольма, малыша и ехать с Чарльзом в Европу, как будто ничего не случилось. Нет, он совершенно ненормальный. «Ты и мальчика сможешь взять». «Как же ты великодушен! А как Малкольм? С ним что будет?» «Я выигрываю, он проигрывает». «Ты предлагаешь не то, Чарльз, и ты сам это понимаешь. Ты достаточно хорошо меня знаешь, и мне не надо тебе объяснять, что я на это не пойду». «Возможно», — произнес он, сжимая ее запястье мертвой хваткой, — «я сумею тебя заставить». «Чарльз, здесь не Испания, и не надо сражаться за мою свободу. Это смешно». Изо всех сил Мариэлла старалась скрыть, что взгляд Чарльза пугает ее. «А еще смешнее будет, когда я возьму кое-что, что тебе дорого, что ты любишь, очень любишь. Возможно, это убедит тебя, скажем, присоединиться ко мне». «Чарльз, что ты говоришь?» Она боялась додумать мысль до конца. «Мне кажется, ты меня поняла правильно». «Ты этого не сделаешь!» Он хотел сказать, что он похитит Тедди, но пусть даже он окончательно рехнулся, он не сможет этого сделать. По его глазам понятно, что сможет. Все его прошлое за то, что не сможет. Или все-таки сможет? «Все зависит от того, насколько ты ввергнешь меня в отчаяние. Я понятно рассуждаю». Неожиданно он отпустил ее запястье и засмеялся. А она взглянула на него с ужасом. Насколько же легче ей станет, когда он уедет? Теперь она уже жалела, что они встретились с Чарльзом в соборе. Наверняка он тоже до сих пор оплакивает смерть Андре, но горе за это время изменило его, превратила в кого-то другого, а этого другого она не знала и не хотела знать. «Даже если ты когда-нибудь сделаешь что-то подобное, знай, что это добром для тебя не кончится. Ты не только не заставишь меня идти за тобой, я убью тебя. И мой муж тоже. Ты меня пугаешь. Снова пьяный смех. Мне плохо, Чарльз. Между нами было нечто прекрасное. 12 лет я свято хранила память об этом, о чистом и нежном. А ты обращаешься с прошлым так, что травишь и себя, и других. Андре был не такой, и ты был не такой. Может статься, я переменился. Его улыбка показалась ей зловещей. Настоящая трагедия состоит именно в том, что он не переменился. Он любит ее, по-прежнему тоскует по ребенку, хочет, чтобы она вернулась, хочет снова поймать то прошлое, которое уже никогда не вернется, но и не забудется. До свидания, Чарльз. Долго Мариэлла смотрела на него с грустью. Потом виновато улыбнулась Тедди. «Мы идем домой». Больше ей нечего сказать Чарльзу. Он стоял и смотрел, как они удалялись. Он даже не стал просить, чтобы она ему позвонила. Он был зол на нее. Никогда в жизни он не был так зол на нее. Когда Мариэлла подходила к машине, ей показалось, что стало еще холоднее. Тедди не сказал ни слова, пока они не сели в машину. А когда водитель захлопнул дверцу, мальчик тихо сказал: «Он мне не нравится». Патрик тоже ходил в парк и следил за ними издалека, так как Малкольм дал ему такое распоряжение наблюдать за женой и ребенком, чтобы они всегда были в безопасности. Он видел Чарльза, узнал его. Тайные встречи Мариэллы сильно заинтриговали его. Странно, что она взяла с собой ребенка. Впрочем, возможно, она хотела, чтобы этот мужчина познакомился с Тедди. «Он неплохой человек», — ответила Мариэлла сыну. «Просто он очень несчастен. Мы с ним раньше очень дружили». Тедди кивнул, стараясь понять. Потом опять посмотрел на нее и задал вопрос: «А кто такой Андре?» Она никак не предполагала услышать такой вопрос. У нее даже перехватило дыхание. Она помедлила, прежде чем ответить. «Андре — это маленький мальчик. Он умер очень давно. Чарльз тогда очень расстроился и с тех пор не может успокоиться. Поэтому иногда он так глупо себя ведет». Тедди кивнул, все, мол, ясно. И опять спросил: «А ты тоже знала Андре?» Согласно кивнув, она усилием воли сдержала слезы и не спрятала лицо. Она собиралась сказать ему когда-нибудь, но ведь не таким же образом, не прибегая к уверткам. Сейчас Тедди слишком рано знать обо всем этом. Тем не менее, она постаралась ответить на его вопрос, стирая слезу со щеки. «Да, я тоже знала его». «Он был красивый?» Для Тедди этот вопрос всегда имел первостепенное значение. Мариэлла почувствовала комок в горле, который рвался наружу. Нужно сдержаться. Он был очень хороший. И очень рано умер. Слезы все-таки медленно текли по ее щекам. Она не знала, что сказать Тедди. И в самом деле ей нечего было сказать. Вместо объяснений она просто прижала его к себе и снова почувствовала огромную благодарность, что он у нее есть. Слишком она испугалась того, что говорил Чарльз. Так ли она поняла его? Неужели, чтобы заставить ее вернуться, он украдет ее мальчика? Это немыслимо. Она знала, что все это пустые угрозы. Никогда он не причинит вреда Тедди. Плохо, что мы встретили его сегодня. Жалко, что у тебя не получилось посмотреть на лодки. Да ладно! Тедди мужественно улыбнулся. «Я все равно люблю быть с тобой». Он умел всегда найти такие слова, от которых ей делалось легче, и хотелось еще больше любить его. «А хочешь завтра сходить на Белоснежку?» «Завтра воскресенье, а по воскресеньям Малкольм, как правило, сидит дома и занимается своими бумагами, поэтому она бывает свободна. А лучше всего то, что у мисс Гриффин завтра свободный день, и никто не будет им мешать. Тедди может быть целый день с Мариэллой, а если понадобится помощь, она позовет Бетти, а вечером с ним посидит Эдит». «Ура! Правда! Мы правда пойдем на Белоснежку?» «Конечно. Значит, договорились?» Когда они подъехали к дому, Тедди пулей выскочил из машины. Хейверфорд открыл им дверь и позволил себе тень улыбки, потому что ему очень понравился молодой мистер Теодор, который пулей влетел в дом и немедленно помчался наверх. На лестнице он едва не столкнулся с отцом. Мариэлла сначала испугалась, не расскажет ли он Малкольму про Чарльза, но Тедди слишком спешил, он должен был готовиться идти на день рождения, к тому же был слишком взволнован перспективой пойти завтра на Белоснежку, поэтому он и не вспомнил про странного человека возле пруда в Центральном парке. Когда Мариэлла сняла шубу, Тедди был уже на третьем этаже. «Где это вы были?» — непринужденно спросил Малкольм. Он собирался ненадолго заехать к себе в офис. Он всегда заезжал туда по субботам, а потому ему предстояло ехать в клуб на ленч, на который он пригласил одного знакомого, приехавшего из Калифорнии. «Мы ходили на пруд. Хотели посмотреть на лодки, но пруд замерз». «Наверное, очень холодно», — предположил Малкольм, и Мариэлла кивнула. «Ты уходишь?» «Да, дорогая». С серьезным видом он поцеловал ее в щеку. а ты не забудь, что вечером ужин у Уитов». Предрождественская вечеринка с танцами. Она собиралась надеть умопомрачительное платье, которое Малкольм привез ей из Парижа. Это было изумительное платье из белого атласа со множеством тончайших рюшей на груди и на рукавах. К нему подойдут бриллиантовые серьги и колье. А еще она наденет серебряные туфли, а сверху длинную до пят горностаевую шубу, которую муж подарил ей на день рождения. «А на завтрашний вечер есть какие-нибудь планы?» — спросила Мариэлла, потому что вдруг забыла, что он ей говорил. А он вспомнил, что утром положил ей на стол записку. «Я завтра рано еду в Вашингтон. Хочу добраться туда еще засветло, потому что на вечер назначен ужин у министра торговли, а в понедельник я хочу провести весь день с послом». «Да, серьезная поездка, и обе секретарши наверняка поедут с ним». «Ты не возражаешь?» Обоим было ясно, что возражать она не станет, но он всегда был настолько внимателен, что спрашивал ее согласие, и она послушно принимала правила игры и отпускала его с улыбкой. «Нет, мы с твоим сыном решили совершить вылазку на Белоснежку, а вечер проведем дома». Мариэлла улыбнулась мужу. Как хорошо, что он так мягок с ней, особенно после сумасшедшего поведения Чарльза. «Ты определенно не поедешь со мной?» «Нам будет тут хорошо». Она снова улыбнулась, и Малкольм поцеловал ее в лоб. Затем он дал Патрику знак, что он готов, и шофер пошел к машине, а Хейверфорд подал хозяину шляпу. «Мы с тобой еще увидимся, дорогая. Надеюсь, все будет хорошо. Отдохни, а то вечером придется потрудиться. Не хотелось бы, чтобы у тебя опять заболела голова». Иногда ей казалось, что с ней все обращаются как с тяжело больной. Конечно, после такой встречи с Чарльзом голова имеет право заболеть. Но день прошел все же не так уж и плохо. Она простилась с Тедди и поздоровалась с ним, когда он вернулся со дня рождения, а вечером поднялась в детскую, чтобы еще раз поцеловать его перед сном. Правда, мисс Гриффин заворчала, ей казалось, что мать с сыном достаточно общались за этот день, но очень уж он любит смотреть, во что мама одевается, когда идет в гости. Он очень забавно охал и ахал, рассматривая ее туалет. Платье выглядело на ней изумительно. Божественное платье, Малкольм так и сказал, что в этом платье она богиня. Она обратила на себя внимание всех гостей на вечере у Уитов. Каждый сказал ей комплимент по поводу ее наряда, и мужчины не преминули заметить Малкольму, что ему невероятно повезло, что у него такая молодая жена, да к тому же такая красавица. По дороге домой Малкольм опять говорил ей, как она хороша, а она все больше молчала. Она улыбалась его словам, но сама думала про Чарльза и его угрозы насчет Тедди. В конце концов она решила, что Чарльз просто потерял голову от горя и одиночества, а на самом деле он никогда не причинит вреда ни одному ребенку в мире, тем более ее ребенку. Он вспылил, потому что она отказала ему в свидании. Вот и не знал, что ему делать, стал выдумывать какие-то угрозы. Она была рада, что отказалась с ним встречаться. Эти встречи могли бы только раздуть старое пламя, и они оба сделались бы еще несчастнее. При иных обстоятельствах она обязательно рассказала бы о нависшей опасности Малкольму, но сейчас она чувствовала, что это невозможно. Малкольм не имел понятия, какое место Чарльз занимал в ее жизни. Он вообще не знал о существовании Чарльза, не говоря уже про брак и про ребенка, который умер. Малкольм не понял бы, зачем Чарльзу может понадобиться Тедди. «По-моему, тебя что-то беспокоит», — он заметил. Впрочем, задумчивость шла Мариэлли, и впервые за долгое время Малкольм ощутил, что его влечет к ней. Он даже сам удивился. «Просто я задумалась». «О чем?» «Да ничего особенного». «Ладно, но для меня ты всегда особенная». Она рассеянно улыбнулась, и Малкольм решил не развивать тему. Наверное, у него имелись свои соображения. Одна из горничных должна была специально дождаться их возвращения, чтобы помочь госпоже раздеться. Мариэлла сняла драгоценности и легла. Но и в постели она думала о Чарльзе, о том, что он говорил ей в парке. В эту ночь ей приснился не Андре. Ей приснился Тедди.